Глава 16. Пленница. Мне повезло в одном. Все три мага были так потрясены волшебным словом Маргисса, что временно отложили допрос о жизни и смерти дочери рыцаря и ее отношениях с сэром Норрисом. Король, прищурив янтарный глаз, спросил: «Где вы взяли Маргиссу, Мейс? Это существо давно исчезло». «У нянюшки Ран». Тайра вышла на передний план моего сознания. Собственно, она его и не покидала, пока я паниковала на задворках. А то я бы наверняка призналась, что видела кучу зародышей Маргисс на подоконнике в комнате матушки Зим. «Не вынуждайте меня вытаскивать из вас каждое слово», — прозвучала пока еще тихая угроза. «Сир, я смеска Айе, поэтому меня обучала нянюшка Ран. Она охраняла древнее гнездо Маргисс, но оно погибло при наведенной порче в те же дни, когда погибли 4 фортпоста Подковы. Может быть, эта порча была направлена не на гарнизоны крепостей, а на болото в их центре?» «Вы говорили, там ничего нет», — сощурился ворон. «Я не могла открыть посторонним эту тайну», — возразил мой голос, которым я не управляла. «Мы с няней пытались спасти хоть что-нибудь, точнее, Айени Ран пыталась. Я тоже заразилась и была обречена. На третий день я умерла. И тогда Ран объединила мою душу с единственным уцелевшим зародышем Маргиссы и отправилась в столицу. Вы знаете, только Айени помнит изначальную магию, но Ран уже очень стара. Она могла сохранить меня, но не возродить. Для этого одного желания мало. Я провела всю дорогу в ее кошеле в виде боба Маргиссы, ваше сиятельство, поэтому даже не знаю, какими дорогами и через какие города шла Ран». Сказать, что ворон был ошеломлен, ничего не сказать. Лорд Норрис хотел что-то сказать, но король его остановил жестом, а мне кивнул. «Продолжайте, Мейс Вирт». «В столице нянюшка отдала Айени Зим зародыш Маргиссы, заключенный в ней моей душой. Зим тоже очень старая, но у нее больше возможностей, и она очень хитра. Возродить меня из Маргиссы можно было только с помощью темной магии некроманта. И это должен быть очень сильный маг. Но вы никогда не пошли бы на такое, лорд Арияр. Поэтому матушка Зим пошла на хитрость. Она воспользовалась тем, что ваша невеста бежала, перехватила ее и замаскировала внешность Тирины Барнс, наделив ее тем лицом, которое носила я и...» «Носила?» — мгновенно ухватился некромант. «Очень злой, кстати. Его просто взбесила мысль, что Зим пыталась использовать его в темную. То есть вас знали не под настоящей внешностью?» «Не перебивай, Дейтар», — нахмурился король. «Я и так с трудом понимаю логику событий. Больше не буду, мой король, но пусть ответит». «Я изменила свой облик, милорд», — ответила Тайра. «Мы с нянюшкой скрывали, насколько близко мое пробуждение, как Айе. Я выглядела слишком юной для 30-летней, а мои родственники, а за ними все люди крепости, не жаловали Айе. Они считали, что тварей Севера на нас посылает именно изначальная раса. Поэтому я с 20 лет пользовалась специальными травами, чтобы маги не заметили искаженный облик». «И за этими же травами вы спрятали лицо графини. А что с ее разумом?» «Я надеялась, что настоящая Тайра, захватившая контроль над телом, признается, что Террина тоже мертва, а в ее теле 3 года жил разум Тамары Коршуновой. Но хитрая зараза вывернулась. Та, которую вы знали как Террину Барнс, и я, Тайра Вирт, сейчас одно существо, ваше величество. Разум графини подавлен, но не уничтожен». «Выходит, демоны не лгали. Графини Барнс у них нет», — сказал король. «Но это же убийство, Мейс Вирт». «Это похищение», — улыбнулись мои губы. «Нас с леди Тириной можно разделить, если такой сильный некромант, как граф Арияр, вырастет мне новое тело из зародыша Маргиссы и перенесет в него мое сознание. Террина Барнс будет освобождена». Король и граф переглянулись. А вот лорд Норрис сидел тише воды. Похоже, он был убит известием, что Тайра почти убийца и наверняка похитительница графини. и прекрасно понимал, что Тайру казнят сразу же после того, как возродят. Даже я это понимала. Похищение, шантаж, покушение на убийство. Загибал пальцы король. Подозрение в наведении порчи и убийстве тысячи человек в крепостях подковы и в нанесении ущерба движимому и недвижимому имуществу, которое даже трудно посчитать. Мейс, это уже с десяток смертных казней изощренными способами. Вы не боитесь возрождения? Наше с девочками тело тяжело вздохнуло. Боюсь, сир. Но я могу согласиться только с первыми двумя обвинениями. В похищении тела леди Тирины и, увы, в шантаже, если это правильное слово для той ситуации, в какой мы оказались. Но вы возродите не только меня. Вы возродите само мастерство возрождения. Вы получите бессмертие. Разве это плохая цена за тайны, считавшиеся утерянными? Это был нокаут. Полная победа Тайры, судя по вспыхнувшим янтарным глазам короля. Даже его изумительные волосы, казалось, осветились солнечными бликами. Все-таки он потрясающе красив. И это была могила для меня, Тамары Коршуновой. Могила, похоронившая возможность признаться и искать помощь для возвращения домой, потому что после откровений Тайры, вздумай я признаться, что тоже заняла чужое тело, меня казнят без малейшего сомнения. Ведь я не смогу доказать, что душа Тирины покинула тело 3 года назад, и я не смогу предложить такую цену, как бессмертие, а мои скромные навыки и недоучившиеся переводчицы с английского вряд ли тут кого-то заинтересуют. И тут генерал Шармель очнулся от шока, выступил вперед и опустился на колено перед королем. «Сир, прошу у вас пощады для Тайры Вирт. Если она и виновна, то только в том, что не смогла сопротивляться злодейским замыслам Айени». И правда, как душа умершей девушки, запертая в зародыш Маргиссы, могла сопротивляться 2 ведьмам? Они же с ней что хотели, то и творили. Захотели, сунули ее в Маргиссу, захотели, переселили в тело бывшей невесты ворона, чтобы заставить его выполнить их замысел. Артан VII задумчиво посмотрел на сэра Норриса, потер подбородок, точно таким жестом, как это делал ворон, словно они близнецы-братья, и усмехнулся. «Неожиданно, Норрис. Я вижу тебе, не безразлично это Мейс». «Она моя невеста, мой король». «Неправда», — возразила Тайра моим голосом, вскинула взгляд на короля. «Наша помолвка давно разорвана, сир. С тех пор, как вы наградили Норриса титулом за боевые заслуги. Его отец решил, что нищая сирота, дочь безземельного рыцаря, перестала быть парой его сыну». «Это так, мой король». Сэр Норрис даже головы в мою сторону не повернул, но я видела, как заолела его щека. «Но я никогда не отказывался от Тайры, и другая жена мне не нужна. Я любил ее и продолжаю любить. Но она мне отказывает, хотя так и не вышла ни за кого замуж». «Но и дура эта Тайра. Такой мужик. Светлые небеса, почему мне так не везет? Мало того, что попала в тело некромантки и злодейки, как выяснилось, так теперь в это же тело попала злопамятная дура. Боже, как жить? Как выжить?» «Так, спокойно, Тамара. Главное — выбраться из этого кабинета и держаться подальше от резонатора, Маргиссы». Некромант, кстати, тоже что-то заподозрил, судя по тому, как испытующий поглядывал то на меня, то на горшок с Маргиссой. «Мы установим степень вины, Мейс Вирт, генерал», — сказал король. «Встаньте. Для вас будет задание. Обследовать еще раз дом сбежавшей Айени Ран и болото, в котором она прятала гнездо Маргис. Может быть, вам повезет найти могилу с телом Тайры Вирт. Займитесь этим вместе с королевским магом-дознавателем и некромантом из ведомства Черного Ворона. Дейтар, ты слышал?» Лорд Арияр кивнул и дотронулся до серьги с Чейером, явно отдавая кому-то мысленный приказ. «Ступай, Норрис», — продолжал государь. — «Я помню нашу дружбу и твои заслуги. Если можно что-то сделать для твоей возлюбленной, не нарушая при этом природных и человеческих законов, мы это сделаем». «Благодарю, мой король. Будет сделано, мой король». Генерал поклонился по-военному, коротко кивнул головой и вышел за дверь, где его приветствовал поклоном дворецкий, за спиной которого маячили 2 рыцаря из свиты ворона. «Теперь ты, Дейтар», — повернул голову король. «Я понял, что ты выделил сопровождение Норрису, и это хорошо. Займись этой Маргиссой в своей лаборатории. Буду благодарен, если ты позволишь мне иногда присутствовать». «Исключено», — отрицательно качнул головой некромант. «Во-первых, эта тварь опасна, и всех ее сюрпризов мы не знаем. А они так коварны, что все, о чем мы узнали здесь, может оказаться частью еще более масштабного плана. Я не имею права рисковать твоей жизнью или разумом. Во-вторых, твоя магия безобразно фонит и сбивает мне настройки. Так что прости, мой король, но тебе придется ограничиться чтением отчетов». «Ежедневных», — мстительно вставил Артан, и ворон поморщился. «И допроси Айени Зим еще раз, учитывая откровение Мейсвирт. Я даю тебе на этот раз все полномочия, абсолютно все, Дейтар». Не знаю, что имел в виду монарх, но даже мне стало страшно, а Тайра и вовсе впала в панику. «Что касается девушки», — сказал его величество, и пристальный взгляд янтарных глаз просветил меня рентгеном. «Если она леди Террина, то ей небезопасно оставаться в твоем замке. Тире всего 18, и если ее коснется проклятие сомнамбулы...» «Не думаю, что ведьма Зим не учла этот момент, отправляя ее сюда», — усмехнулся ворон. «Не отдам, мой король, даже не надейся. Я не хочу снова остаться без экономки». «Графиня в экономках?» — фыркнул король. «И не какая-нибудь графиня, а Террина. Всю жизнь мечтал». И развеселившийся некромант мечтательно закатил глаза. Артан прищурился, глядя на меня, застывшую, как скала, с окаменелым невозмутимым лицом. «А вы, Мейс, что скажете?» «Хочу домой, к папе, к маме, к подружкам и даже к экзаменам». «Сир», — дрогнули мои губы, — «пока моя Маргисса остается в Эриардерте, мне нужно быть поблизости». «Подальше, как можно дальше?» «Знаете, Мейс, открою вам один секрет», — скупо улыбнулся Артан VII уголками губ. «Вас спасло от моих палачей не заступничество Норриса и не обещание якобы бессмертия, которое окажется в паучьих лапках Айени, и они смогут манипулировать мной, как сейчас вами. Нет. И даже не хозяйственные интересы лорда Арияра, хотя, видит небо, второе лицо королевства пользуется моим особым благоволением, имейте в виду, кстати. Мы с моим другом Дейтаром можем ошибиться. Мы всего лишь люди, хотя и не последние из людей. Но сердце Арияр-Дерта не ошибается никогда. Только поэтому я позволяю вам оставаться здесь, под наблюдением замка и его хозяина». Я смотрела на него в немом изумлении. «Бывают же такие мужчины, светлые небеса! Он даже не купился на бессмертие!» «Ну и кроме того, нам надо разобраться, Мейс, кому из ваших сущностей откликнулся Лаури Эрль?» Король поднялся с кресла, и мы вслед за ним. «От этого будет зависеть дальнейшее, а пока вам запрещено выходить из замка. Дейтар, я, пожалуй, подожду с указом о твоей женитьбе. Неделю-другую еще не смертельно. А сейчас мне пора». «А ужин?» — протестующий воскликнул граф. «Шой расстроится». «Передай Шой мои извинения и приглашение перейти на работу в мой дворец». «Извинения передам», — усмехнулся лорд Дейтар, и я поняла, что это старая дружеская пикировка короля и его ворона. Лорд остановился передо мной. «Мейсвирт, ступайте к себе. Надеюсь, на этот раз вы не заблудитесь». С каждым шагом, отдалявшим меня от графского кабинета, я чувствовала, как слабеет захватившее мое тело воля. Удивительно еще, что Тайра позволила увести себя от ее обожаемой Маргиссы. Я боялась, что упаду в истерике и потребую посадить себя в горшок рядом с чудовищным существом, но обошлось. Только у дверей в черные покои я почувствовала, что стала сама собой. Но тут поджидал меня сэр Кенс. «Мейсвирт, наконец-то!» — воскликнул парень, сияя, как начищенный медный таз. «Сэр Гринт отправил меня к вам напомнить, что в казарме закончилось свежее белье, а прачки отказываются выдавать без вашего приказа». «А как они раньше обходились без моего приказа?» Посыльные ставили крестики по числу взятых комплектов, а выдавала старшая прачка мейстресс Лейза. Она грамотная? Не очень, но цифры знает. Тогда я напишу ей записку. Зайди, сэр Кенс. Я распахнула дверь в покое, и первое, что увидела в холле, огромный букет белых цветов, похожих на лилии. Они стояли в вазе на столике у дивана. Очень интересно, кто сподобился. Белинка? Но у девчонки еще нет ключа. Его должна передать Ания в моем присутствии. Кстати, где она? На зов Ания не откликнулась. Ну и ладно. Мы прошли в кабинет, я села за стол, оторвала клочок бумаги и взяла карандаш, чтобы написать, сколько комплектов белья должна выдать Лейза. Но тут Кенс бухнул на столешницу солидный и тугой мешочек, звякнувший металлом. «Держи выигрыш, хитроумная Мейс!» «Ого!» Придвинув кошель, я развязала его и полюбовалась на блеск золота. «Сколько тут?» 150!» — гордо выпалил рыцарь. «Никто не ставил на вас, кроме Шой и Энхема». «Вот почему Белинка так плакала», — подумала я. «Все были уверены, что к вечеру меня в замке не будет». «И еще 10 я взял на закупку петухов и на корм для них. Сколько же я вложил? Договорился, что пока держать их будем в деревне, поблизости от замка». «Не годится. За ними особый уход нужен и наблюдение. И я хочу травы кое-какие подмешивать в корм, а это тайна». «Но мне-то можно сказать». «Может быть, когда-нибудь», — усмехнулась я. «Шустрый какой. Я еще понятия не имею, чем этих боевых петухов откармливать. По идее, мне бы самой съездить на закупку, но я не выездная». «Как это?» «Не отпустит меня граф. Работы много, а опыта мало». «Ага», — протянул рыцарь. И тут послышался холодный до озноба графский голос. «Что ты делаешь в покоях Мейс Вирт, Кенс?» Он стоял в дверях, подпирая плечом косяк. Быстро же он от короля избавился. Интересно, много удалось ему подслушать? И как он так беззвучно подкрался, что даже натренированный воин Кенс его не услышал? «Не в покоях, а в кабинете», — сказала я, осмелев на радостях, что тело, как и голос, у меня никто не отбирает. Схватив карандаш, я быстро черкнула пару слов и цифр, стараясь второй рукой незаметно спихнуть кошель в ящик. «Сэр Кенс пришел за запиской для прачек. Вот, готово». Я протянула записку рыцарю. Тот взял и постарался побыстрее ретироваться, протиснувшись бочком мимо лорда. «Кенс!» — окликнул его граф и показал на букет. «Это ты обокрал мою оранжерею?» «Нет, милорд, вы что, как можно?» «Тогда ступай, потом с тобой разберусь». Лицо рыцаря по бледности могло соперничать с лилиями, и в открытую дверь он не вписался, грохнувшись лбом о косяк. И закрыть забыл, но створка сама с грохотом захлопнулась, и резьба на ней осветилась голубоватым светом. Какое-то заклинание сработало. Лорд Дейтар прошел в комнату, уселся в кресло, и серые глаза выжидательно уставились на меня. «Ну что еще? Недавно же виделись». Кошель, тихонько сдвигаемый к краю стола, брякнулся мне на колени, и я едва не взвыла, удар получился ощутимым. Теперь синяки будут. Самое досадное, что тихий металлический лязг долетел до ушей некроманта. И этот предвкушающий прищур ничего хорошего мне не обещал. «Что там у вас?» «Деньги, милорд», — честно ответила я. «Я давала в долг сэру Кензу, и он вернул с процентами». «Потрясающе! 150 золотых? Откуда? При вас ни полушки медной не было, и здесь вы получили от меня всего 5 золотых неделю назад. У вас такие астрономические проценты?» «Что делать? Жить-то надо. Петушков вот покупать. Вы же позволите мне разводить петушков где-нибудь на задворках? Они против демонов очень даже». «Мейс», — перебил граф, — «не утруждайте себя очередным фантастическим враньем. Я все слышал от первого до последнего слова из вашей беседы с Кензом. В принципе, я и без этого все знаю о запущенном вами тотализаторе. Не скажу, что буду покровительствовать ограблению моих вассалов, но они сами виноваты. Вмешиваться я тоже не буду. Спасибо, милорд. Я могу оставить эти деньги себе? Ну, не грабить же мне вас. Возмущенно сверкнули серые глаза. Оставляйте. Это дело вашей совести, играть на человеческих пороках. Я знаю почти все, что происходит в стенах Лаури Эрли. Но я не знаю, кто посмел срезать королевские лилии и притащить их сюда. Впрочем, это пока не важно. Я пришел к вам прояснить момент, который в нашем разговоре с королем остался в тени. Обещайте ответить честно. Я мученически вздохнула. Спасибо, хоть деньги не отбирают. Это же целое состояние. Годовая зарплата. Теперь я точно не пропаду, если не казнят. Обещаю, милорд. Я слышу у вас три магических эха. Одно — печать Террины, второе эхо от пробуждающейся магии Тайры. Сегодня оно особенно сильно. Но чье третье? Ну все. Теперь эквилибристика под цирковым куполом без страховки. Как понять, что ему можно сказать, а что нельзя? Выдержит он еще один удар от Тайры, оказавшейся Тирой, оказавшейся мной? Как тут вообще к инопланетянам относятся? Не знаю, милорд, утомленно сказала я. Знаю только, что я не маг. Молодой лорд посмотрел слегка укоризненно, мол, просил же не врать. Давайте немного отложим этот разговор, Мейс. Вы еще не готовы. Наверное, я тоже должен быть откровенным, если требую откровенности от вас. Я хочу показать вам кое-что. То, что ни мой отец, ни я стараемся не показывать никому из слуг, кроме Энхима. Идемте, хотя я вижу, что вы устали. Что-то не получается у вас сегодня с отдыхом. Я действительно безумно устала, но не собиралась упускать такой шанс. Впервые ворон показал человеческое лицо ни надменного аристократа, ни важного хозяина, ни насмешливого некроманта, ни равнодушного мага, а просто человека. Нормального парня, с соседского курса, с которым можно дружески поболтать за мороженым и обменяться плейлистами. Я просто встала и улыбнулась этому сероглазому парню. «Ведите». Мы поднялись по лестнице на третий этаж, потом свернули вправо, спустились, потом свернули влево, в темные коридоры. Хотя я старалась держать в голове план замка, который заставил меня выучить Энхим, но все равно запуталась. Одна обратно точно не выйду. «Этой башни нет даже в вашем рабочем плане», словно в ответ на мои мысли сказал лорд Дейтар и толкнул тяжелую дверь, предварительно погасив на ней слабо светившийся рисунок печати. Заунывно заскрипели петли, в нос ударил запах плесени, затхлости и еще чего-то мерзкого, вроде крысиного помета. Граф поднял руку, пошевелил пальцами, и от их кончиков выстрелили голубоватые, как молнии, стрелы. Унеслись под своды и вспыхнули там, словно лампочки. И я едва сдержала крик ужаса. Перед нами была лестница с оплывшими деформированными ступенями. Справа от лестницы виднелся дверной проем в холл, где можно было разглядеть останки мебели. Именно останки. Она не была сломана, она была нечеловечески искажена, как рисунки шизофреников. На серых стенах виднелись безобразные, склизкие, на вид коричневые и зеленые потеки и наросты. «Что это?» — выдохнула я. «Что здесь произошло?» «Не что, а кто?» Последний раз в этой башне побывала Террина Барнс. То, что вы видите, ее месть Лаури Эрлю. Мне удалось локализовать удар, но пока не удалось излечить. Поверить невозможно, что Террина была таким чудовищем. Я даже притронуться боялась к жутким, сочащимся слизью стенам. Шагу внутрь ступить не могла. Но мне стало жутко и больно, до слез. Так же больно, как самому замку, в котором гноилась целая башня. Я вспомнила прекрасные блистающие апартаменты, отведенные для короля. Вот таким должен быть Лаури Эрль. А еще вспомнила тусклые, по сравнению даже со служебными коридорами, картины парадных залов. А в парадных залах что произошло, милорд? Там тоже месть? Он кивнул. тот же яд. Но там его удалось нейтрализовать, хотя замок еще не оправился. Это как некроз тканей. Нужно время, чтобы не только остановить процесс, но излечить и нарастить новые. Граф с усилием закрыл дверь, подержал, мучительно морщась ладони на ее створках, восстанавливая охранный светящийся узор, и мы двинулись прочь. Кажется, куда-то в подземелье, куда он сам же запрещал мне соваться. Если бы душа Террины Барренс не изменилась после катастрофы, вы не смогли бы и шагу ступить в мой замок, — говорил граф, помогая мне спускаться по крутым лестницам. Он бы не смог вас уничтожить, но попытался бы. Именно поэтому, заподозрив, что Террина пытается проникнуть в Ориар-Дерт под маской, я вывел портал под стены. На всякий случай, вдруг король не прав. Я наблюдал, Мейс. Я все время наблюдал за вами. Террина, даже лишенная магии, не могла так измениться. И я признаю свою ошибку, вы абсолютно другой человек. Боюсь, слишком другой. Никто из знакомых мне девушек не додумался бы до того, чтобы принимать ставки на самих себя и поставить это на такую широкую ногу за какую-то неделю. Просто я не аристократка. «Нет», — улыбнулся лорд, — «но и не селянка, и даже не дочь рыцаря. Сегодня я сравнивал вас с вами же. В моем кабинете вы менялись. Даже голос у вас становился другим. Вы становились больше Айи, чем человеком. В вас пробуждалась их древняя сила, и мой замок был недоволен этим. Но сейчас вы опять другая». «Я не... Вот честно хотела признаться, сказать, что я не принадлежу этому миру, ни маг и ни Айя, а самый простой человек, но некромант опять перебил». «Подождите, я еще не все вам показал. Вам будет легче сказать мне даже самую невероятную правду, когда вы увидите еще одну тайну Ориар-Дерта», —